Глава вторая. Мы все сидели за завтраком. Человек доложил доктору, что бедная старушка просит его ради бога хоть на минуту повидаться с нею. «Что за старушка?» – спросила графиня, от которой ни один несчастный не уходил без утешения. «Вдова бывшего управителя вашего сиятельства». «Вдова Байченки, который так долго управлял моим имением? Проси ее сюда». В комнату вошла сухая, дряхлая женщина, бедно одетая, с черным платком на голове, из-под которого по обычаю той стороны выглядывала оборка белого коленкорового чепчика. Она низко раскланялась и остановилась у дверей. Графиня с большим трудом уговорила ее подойти поближе и сесть. «Чем могу я быть вам полезен?» – спросил тогда доктор вдову. «Пришла к вам, батюшка», – отвечала она, запинаясь, и снова низко кланяясь. «Не пособите ли хоть вы моему горю? Вы нездоровы?» «Нет, батюшка, не я, а дочь. Одна только и есть. Сын пропал без вести. Да ее уж лучше бы Господь принял». «Дочь ваша тяжело больна?» «Не то чтобы больна, а хуже. Она помешана». «Помешана?» — повторила я с удивлением. «Высокая худая девушка с темно-русыми волосами?» «Она и есть она, помешана. Да так чудно. Случалось мне на роду видеть многих сумасшедших. Ну, о таких никогда и не слыхивала». «Давно ли вы начали замечать в ней признаки помешательства?» — спросил опять доктор. «Да как и сказать вам, батюшка. Она еще ребенком была не такова, как все другие дети. Соседи с малых лет называли ее юродивую. Только как стала подрастать, и покойный муж мой нанял в учителя к нашему старшему сына немца, она как будто поумнела тоже, принялась учиться, бывало, книги из рук не выпускает. И как радостно было слушать, как скоро она выучилась и по-французски, и по-немецки, да и все не впрок». «В чем же состоит теперь ее сумасшествие?» «Этого-то мы и сами не можем понять», — отвечала бедная мать с тяжелым вздохом. «Днем посмотреть на нее так и подумать нельзя, что она была сумасшедшая, трудится, работает, учит детей и все понимает. Обо всем говорит хорошо и ясно. Но лишь настанет ночь, не усмотришь, как ускользнет из дому, бродит бог знает где, возвращается поздно, а после ходит, будто ничего не видя, что-то говорит себе в полголоса, а иногда так плачет, тоскует, что сердце надрывается, глядя на нее». «Вы пускаете ее ходить по воле?» — спросила графиня, которая более всего на свете боялась сумасшедших. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство», — отвечала старушка. «Моя дочь от роду никому зла не сделала. Она смирна, как годовалый ребенок. Да теперь же и сама прячется от людей. Ей все мерещится, будто люди ее боятся». Доктор сделал еще несколько вопросов вдове о летах, сложении, о склонностях ее дочери, и потом спросил, не заметила ли она еще каких-нибудь болезненных признаков. «Нынешней весной в первый раз у нее показалась горлом кровь», — отвечала вдова. «Это случилось в церкви. Ее принесли без памяти домой, уложили. И когда, очнувшись, она спросила, отчего у нее грудь и руки в крови, ей с дуру сказали правду. Как встрепенулась она, голубка моя, принялась креститься и все твердила. Господь услышал мои молитвы. После этого ей стало как будто лучше, правда, кровь часто шла у нее из горла по утрам. Да, она сделалась тише, спокойнее, даже веселее, так что мы думали, авось выздоровеет. Как вот скоро после приезда ее сиятельства на нее по-прежнему начало находить, еще вдвое сильнее, чем прежде. «Не уходит ли она опять по вечерам?» — спросила я старушку. «Уходит, сударыня, и опять до утренней зари глаз от тоски не смыкает. Не знаю, что с ней делать. Пробовала запирать ее, так еще хуже, выпрыгнет в окно, проберется по развалившейся галерее в сад, и там ее уж не отыщешь». «Ах, боже мой! Да неужели она не понимает опасности прыгать из таких высоких окон и ходить по этой галерее в темноте?» — сказала графиня. «Как не понимать, ваше сиятельство? Да ей что, не грози, она на все отвечает. Не бойтесь, ничего не случится. Смерти уж нечего гоняться за мною». Доктор обещал навестить больную. Графиня еще несколько времени расспрашивала вдову о ее дочери, о ее собственном положении, и, узнав, что она осталась без мужа в крайней бедности, обещала обеспечить ее нужды, приняла на себя все издержки лечения бедной помешанной и, одарив старушку, отпустила от себя облегченным, если не совершенно успокоенным сердцем. «Ну что, ваша больная, доктор?» — сказала графиня несколько дней спустя. «А что вам об ней угодно знать, графиня?» «Вы ее видели?» «Видел». «Что ж, в каком состоянии нашли?» «Вы спрашиваете меня о состоянии ее здоровья или ума?» «Да я думаю, что в сумасшествии одно с другим неразлучно». «В этом случае, по крайней мере, эти вопросы должно разделить». «Вы отвечаете сегодня очень лаконически, доктор». «Как всегда отвечают люди, которые не знают, что отвечать, графиня». «Ну так как вы нашли здоровье вашей больной?» — спросила я в свою очередь, зная истинное германское упрямство нашего медика. «У ней развивается скоропостижная чахотка, а ее сумасшествие?» «Медицински я не нашел в ней никаких признаков сумасшествия. Впрочем, не могу ничего сказать определенного, потому что она принимает меня очень неохотно и едва отвечает на мои вопросы». Графиня просила его не покидать бедной девушки и не щадить никаких издержек, чтобы возвратить ее к здоровому уму. Тем и кончился наш разговор. В продолжении нескольких недель доктор ежедневно посещал больную, но на наши вопросы отвечал коротко и вовсе неудовлетворительно. Казалось, не понимая ее болезни, он из медицинского самолюбия не любил говорить о ней. По вечерам во время пения графини я долго еще видела эту жалкую девушку у липы. Только она не стояла уже, как прежде, прислонясь к пню, а садилась на один из корней дерева, опускала голову на руки и в этом положении слушала музыку. Но под конец лета она начала приходить реже и вскоре вовсе прекратила свои вечерние прогулки. Уборка хлебов кончилась, приближалась осень, графиня начала приготавливаться к отъезду в Крым. Однажды доктор вошел к нам странным, озабоченным видом, он казался тронутым, встревоженным и против обыкновения забыл на столе свою чашку с чаем. «Что вы так серьезный, доктор? Не больны ли вы? Не получили ли неприятных известий из Петербурга?» Он кланялся и отвечал отрицательно. «Что ваше безумное?» – спросила наконец графиня. «Моя безумная...» Лицо его приняло выражение глубокого участия. «Моя безумная...» — повторил задумчиво доктор и, помолчал минуты две, начал говорить с несвойственным ему одушевлением. «Графиня, вы знаете жизнь Тасса, Сервантеса, Мильтона, Камоэнса, Уильяма Купера? Знаете горькую молодость Шиллера, кончину Чаттертона, Жильбера и существование многих других поэтов, убитых бедностью, невежественным равнодушием людей и силою своего непризнанного таланта?» «Знаю. Еще недавно перечитывала рассказы черного доктора. Не раз жалела, что вы не одарены его изобретательностью». «Что делать, графиня? Поэзия с медициной трудно уживаются в одной голове. Сегодня, однако ж, я сам желал бы обладать его красноречием, чтобы передать вам участь одного не столь блистательного таланта, но не менее замечательного терновым венком, который он носит. О ком вы говорите, доктор? О моей молодой пациентке, графиня, дочери вашего бывшего управителя. Об той сумасшедшей? Так точно, графиня. Ее называют сумасшедшие люди, не способные понять могущество одной идеи, которая, как водоворот, втягивает в себя и поглощает все идеи бытия. Они признали ее сумасшедшую от того, что их грубому осязанию и недоступны ни нежность ее чувств, ни утонченность ее влечений, ни возвышенность ее ума. Не всегда ли невежды, пугаясь небесного сияния, кричали «пожар»? И не всегда ли давили бедного светящегося червячка, который попадался им под ноги? Они приняли за безумие проявление тайной, непостижимой для них силы ее таланта и бросились, кто из злобы, кто из усердия, уничтожать ее, не подозревая, что в той силе заключалась корень ее жизни, лучший цвет ее души. Голодную они принудили отказаться от вдохновения за нищенский кусок их хлеба. И когда деятельность ее духа, кованного, начала внутренне грызть ее и прорываться без ведома ее на волю, они отравили жизнь ее горьким сомнением в себе самой, уверили ее, будто она безумная. И в самом деле едва не свели с ума, зато толкнули прямо к могиле. «Доктор, вы хотите морочить нас чувствительную сказкою?» — сказала графиня, поднимаясь с кушетки. «Немало. Я никогда не говорил серьезнее». «Так эта девушка — поэт, убитый силою своего напрасного таланта. Но как вы знаете, как вы узнали все это?» «Я давно подозревал, что ее сумасшествие есть действие слабости. Не ее ума, а людей, окружающих ее. Но думал, что причиной меланхолии девушки и их предположений была какая-нибудь несчастная любовь, обыкновеннейшая из всех болезней женского сердца. Когда я намекал ей о моих подозрениях, она спокойно выслушивала меня, качала головой, иногда улыбалась, но с таким безотрадным равнодушием, что я лучше желал бы видеть на лице ее слезы, нежели эту улыбку. Что б я ни говорил ей, о чем бы ни заводил речи, ничто ее не трогало, не устрашало, не смущало. Она всегда отвечала ясно, но так коротко, что я не мог ничего и извлечь из ее слов. Недавно, говоря с ней по-немецки, я выразил свою идею шиллеровым стихом. Она быстро взглянула на меня, и в первый раз я увидел искру чувства в глазах ее, но в ту же минуту она снова опустила их на землю. Прошедшую осенью здесь умер старик, который был прежде ее наставником, а после занимал должность доктора в вашем селе. Узнав, что он лечил ее, я потребовала к себе оставшиеся после него бумаги, в надежде хоть из них узнать что-нибудь о ней. Вчера мне принесли эти бумаги. Между ними я не нашел ни одного рецепта, зато открыл тетрадь, исписанную покойником. И из нее я узнал все подробности жизни и чувств этого удивительного создания. Там также попалось мне письмо к нему одного, коротко знакомого мне человека, который убедил меня в превосходстве таланта моей больной. То же вы узнали. Где эта тетрадь? В моей комнате, графиня, если вам угодно, через 2 минуты будет в ваших руках. Стихотворение ее также? Их нет. Бедняжка все сожгла накануне своего отречения от поэзии, и доктор принес нам тетрадь. Вот все, что мы прочли в ней, и что узнали позже из разговоров девушки с доктором и окружавших ее людей».